Цыганская коммуна. В газете «Псковский набат» за 1928 год появилась короткая заметка о создании в одном из сел Островского уезда цыганской сельскохозяйственной коммуны. Было странно, что событию, имевшему накануне всеобщей коллективизации чуть ли не государственное значение, посвящено несколько строк. Сообщалось лишь, что коммунары, работавшие сообща с весны, успели посеять овес, ячмень и лен. «Цыганская коммуна», — писал в конце автор, — «шаг к раскрепощению забитого, замученного вековым гнетом цыганского народа». И все. Отправляя в командировку своего корреспондента Ваню Петрова, редактор газеты говорил: «Пиши побольше, возможно, твою статью перепечатает «Правда» и «Известия». И нажимай на идеологию. Мол, надоело замученному вековым гнетом народу бродяжничать и лошадей у крестьян воровать. А хочет он честно трудиться. А не декорации, не обман все это?» — спросил Ваня, человек юный и наивный, который, чтобы казаться взрослым, опытным и много пожившим, взял привычку во всем сомневаться, произнося свою любимую фразу: «Ты мне декорации не строй, не в театре». «Не-не, здесь без обмана». «Тогда фотоаппарат давайте». «А вот аппарат не получишь. Украдут где в дороге. Или те же цыгане, которые еще не окончательно перековались на сознательность, сопрут». До Дуловки Ваня ехал на поезде. Он давно не был за городом и пока ехал, смотрел в окошко. Было раннее утро. От скорости мелькали перелески, сливаясь в зеленую стену, и только вдали от железной дороги мелькание замедлялось. Там проплывали поляны, озера и белые от пыли дороги, словно кто-то невидимый, но добрый, расстилал скатерть, готовясь к празднику. Ваня невольно принюхивался, ожидая уловить запах мокрой травы и той ночной прохлады, что держится в лесу и полях до солнца. Но пахло в вагоне нагретым мазутом и пыльными мешками пассажиров. Сойдя на станции, он спустился в низину и пошел проселочной дорогой. Его окружили тишина и покой, и то, что прежде проносилось за окном вагона как чужой праздник, поля, озера и дороги, наконец-то замерло перед ним, словно он очутился в центре застолья. Настроен он был бодро, приятно волновали слова редактора о перепечатке его статьи в «Правде» и «Известиях». А там, кто знает, если все правильно написать, недолго получить приглашение и в саму Москву. Лето стояло дождливое и теплое. Охваченный мыслями о будущей славе, Ваня не замечал, как со стороны железной дороги его догоняет грозовая туча. Из тучи все время отдаленно громыхало, перекатываясь по всей ее длине с сухим треском. Ваня прибавил шаг, чтобы не попасть под дождь, и у него снова появилось ощущение, что рядом присутствует все тот же невидимый и добрый, который сначала расстилал праздничную скатерть, а теперь прогуливался внутри тучи, как по скрипучим половицам. Дождь так и не пролился, туча застыла на месте. Зато Ваня от быстрой ходьбы устал. Ноги с непривычки каменно оттяжелели, точно сваи или столбы. И было удивительно, как при ходьбе не сотрясается земля. Вскоре появилось село, и Ваня спросил у встречного крестьянина, где здесь цыганская коммуна. «Вон, за рощей, в бывшей барской усадьбе, там они засели. А ты кто будешь, уполномоченный или проверяющий?» «Нет, я журналист», — ответил Ваня, гордясь собой. «Жалко, жалко, дорогой товарищ, что ты не проверяющий», — огорчился селянин. Когда Ваня пришел в усадьбу, все коммунары сидели за длинным столом. Мужчины были в широкополых городских шляпах, пестрых штанах из рядна и в лаптях. Женщины в длинных цветастых юбках, надетых одна на другую. Отдельно от взрослых, рядом с молоденькой девушкой, сидели еще трое малышей, головы их едва виднелись над столом. Появлению его не обрадовались, даже когда Ваня пояснил, что он не уполномоченный, не проверяющий, а пришел написать о них статью. По своему небольшому опыту он знал, что людям приятно, когда о них пишут. Но коммунары лишь угрюмо переглянулись. Самый старый, с седой курчавой бородой и с серьгой в ухе, наверное, председатель артели, посмотрел на второго, тот на третьего, третий на четвертого. Они словно передавали друг другу тайное предостережение, и когда дело, наконец, дошло до малышей, те дружно заревели. Ваня растерялся. Но бородатый председатель неожиданно улыбнулся, показывая необычайно белые зубы, и сказал примиряюще: «Вот и хорошо. Погоди, сейчас дообедаем, и я тебе все объясню». Объяснять он повел корреспондента в поля. «Здесь овес посеяли, здесь ячмень, там лен». «А сколько десятин посеяли?» — поинтересовался Ваня, записывая слова председателя в книжечку. «Много, наверное», — смутился коммунар. «Тут, дорогой товарищ, главное другое. Спасибо советской власти, позаботилась о нас. Выделили нам для работы 5 коней добрых, 3 плуга, 2 бараны, телеги. Работы не хочу. Да для прокорма дали коровенку. Без молока никак нельзя. Дали еще овечек на мясо, 20 пудов муки, воз картошки». Ваня надеялся, что после обеда коммунары пойдут работать в поле. Но все разбрелись по многочисленным комнатам усадьбы и легли спать. Он потоптался немного, разглядывая кумачевый плакат на стене «Даешь рекордный урожай 1928 года» и вышел наружу. В заросшем барском саду, как и сообщил председатель, паслись лошади и корова, рядом бродили овечки. Увидел Ваня сваленные у заднего крыльца плуги и бороны, заглянул и в амбар на кули с мукой и картошкой. Его приятно удивило, что председатель, говоря о помощи, не соврал. Значит, не врал он и о посевах. «Все правильно», — подумал он. «Сразу видно, что люди перековались». После сна и ужина коммунары опять не пошли работать, а расселись на лавки и табуреты, заиграли на гитарах, запели, сначала тихо и душевно, потом громче и разухабистей, и начались пляски. Не плясал только один коммунар, толстый и лохматый. Он взял скрипку, подложил под щеку и водил по струнам смычком. Все коммунары сменили лапти на сапоги и грохотали ими в пол. Коммунарки крутились, раздувая свои многочисленные юбки колоколами. Девушка, что сидела за столом с малышами, подхватила Ваню и увлекла в общий круг танцующих и поющих. Ваня повеселел. Казалось, что они всей компанией набились в тарантас, запряженный в тройку лошадей, и, звеня бубенцами, помчались по окрестным деревням, со смехом наблюдая, как при их появлении захлопываются двери домов. Пора было остановиться. Но гулянка кружила голову, тело дергалось само собой. Представляя себя таким же веселеньким парнем в красной рубашоночке, Ваня плясал в присядку, выбрасывая ноги по сторонам. И не отводил взгляда от девушки, которая, поигрывая плечами и бедрами, дробно стуча полусапожками, ходила рядом кругами. Потом к запыхавшемуся Ване подошла старая цыганка и принялась гадать. «На что тебе погадать?» «Знаю, на любовь», — сказала она и быстро раскидала по столу колоду, переворачивая одну карту за другой. «Ждет тебя, касатик, большая служебная удача, а пуще всего скорая и страстная любовь с черноокой красавицей». При этом и цыганка, и Ваня одновременно посмотрели на следившую за гаданием девушку, которая сразу же опустила ресницы. Спать его положили не в усадьбе, а на сеновале над амбаром. «Вот оно, сбывается гадание насчет быстрой и страстной любви», — обрадовался Ваня, забираясь по лестнице наверх. «Надо только подождать». Ждал он, правда, недолго и почти сразу уснул, успев подумать, что утром от одежды и волос будет пахнуть сухим цветом ромашки и клевера. Проснулся Ваня, как ему показалось, быстро. На улице шел дождь и гремел гром, и было такое впечатление, что все тот же невидимый, что расстилал над полянами и озерами праздничную скатерть и прогуливался внутри тучи, нашел-таки его и, сердясь, стучал в тучу каблуком. Дождь усилился. За стеной амбара с потолка в бочку неожиданно громко струей потекла вода. Она лила с таким звуком, словно вчерашний коммунар-скрипач водил по ней своим смычком и при этом жаловался, просясь на теплый сеновал. «Только тебя не хватало», — рассердился Ваня. Сна больше не было. Теперь, когда прошло наваждение, он по-другому посмотрел на произошедшее вчера. Вспомнился полуобеденный сон коммунаров. Шумные пляски, девушка, гадания. Как-то нереально это выглядело, словно коммунары весь день строили перед ним непонятные декорации. Вскоре выяснилось, что вся крыша в мелких отверстиях, и когда сверкала молния, бесчисленные дырки освещались, делая ее похожей на звездное небо. Несколько капель упало на лицо. Не поднимая головы, чтобы не удариться о стропилину, он переполз в сторону, но и здесь скоро закапало. Тоскливо соображая, как долго ему дожидаться утра, Ваня решил спуститься и стал нашаривать ногой лестницу. Лестницы нигде не было. Он боялся даже подумать, что внизу, возможно, кто-то только и ждет, когда он опустит ногу пониже, чтобы ухватиться за нее и сдернуть его на землю. Пустота оказалась бездонной. Зажмурясь от отчаяния, он прыгнул. Больно ударился пятками, и в тот же миг сверкнувшая молния выхватила из темноты верхушки деревьев, бочку, струю воды и того, кто так жалобно на ней играл, лохматого коммунара-скрипача, отбросившего через весь двор огромную тень. Первой мыслью Ивана было броситься наутек, но уличный мрак страшил еще больше. К тому же краем сознания он сообразил, что это не скрипач, а должно быть куст, и, дрожа от холода, заскочил на крыльцо усадьбы. Он постучал раз, другой, потом толкнул незапертую дверь. «Граждане коммунары, вы где?» — подал Ваня голос. Он зажег спичку, в разгорающемся свете которой по стенам забегали тени. «Есть кто-нибудь?» Никто не ответил. Ваня на ощупь добрался до окна, лег на широкую лавку и заснул. Утром, когда Ваня встал с лавки, тело ломило и от вчерашних плясок, и от спанья на голых досках. Ненастья как не бывало. Стояла тишина, и было слышно, как с прозрачным стуком срываются с мокрого ведра и падают вглубь колодца капли воды. В усадьбе по-прежнему движение не замечалось. Виноват из себя за безделье, Ваня решил, что коммунары уже с рассветом работают в поле. И правда, со двора исчезли все лошади, телеги, плуги и бороны. Ваня хотел было пойти коммунарам на помощь, ведь и для него нашлась бы работа. Но тут увидел, что вместе с лошадьми пропала корова и овечки, а в амбаре, куда он снова заглянул, не было ни кулей с мукой, ни картошки. Мучаясь сомнениями, он обошел двухэтажную усадьбу в надежде найти следы пребывания коммунаров. Но все, даже посуда, занавески и табуреты куда-то делось. Остался лишь кумачевый плакат, призывающий дать рекордный урожай 1928 года. Тут только сообразил Ваня, что коммунары, прихватив коммунарское имущество, отправились по привычке бродяжничать табором. И где бы он теперь их ни искал, искать придется долго. Смылись паразиты. Сердцем чувствовал, декорации лепят, как в театре. Расстроился Ваня, понимая, что не найдет их и милиция, потому что все таборы в стране не проверишь. Приехав вечером в Псков, он все рассказал редактору. «Не успели коммунары перековаться. Взыграло вековое забитое прошлое». «Да, природу не обманешь», — помолчав, философски заметил редактор. «Что писать-то теперь?» Редактор махнул рукой. «Пиши, что хочешь».